Глава вторая. Лучше, чем секс. Примерно через час дверь деканата открылась, но я даже поворачиваться не стала. Каким-то шестым чувством угадав, что это наш психованный продюсер припёрся. Наоборот, ещё сильнее занавесилась волосами и носом почти уткнулась в бумаги. «Нет меня. Работаю. Извольте идти нахер». Но Кашнов, а это был точно он, я украдкой подсмотрела, мне даже слова не сказал. Прошёл мимо и скрылся в кабинете декана. Даже не постучался. И ещё минут 20 я слышала их приглушённые разговоры, стук дверцы шкафчика, где Игорь Викторович держал коньяк для важных посетителей, и звяканье бокалов. Обычно в таких случаях декан просит меня сообразить закуску, но в этот раз чего-то не позвал. Ну и ладно, мне же проще. «Девочка моя», — провозгласил Игорь Викторович, выплывая из своего кабинета. Судя по благодушности тона, в декане плескалась как минимум пара рюмок коньяка. «Оказывается, произошло небольшое недоразумение, которое хотелось бы уладить. Наш гость, я хотел бы извиниться перед вами». Кашнов бесцеремонно прервал его и оттер плечом в сторону. Сделал пару шагов и встал прямо передо мной. Сейчас он был само очарование. Бархатный голос с чётко выверенными нотками сожаления, располагающая полуулыбка и манера английского джентльмена. «Ну, извиняйтесь», — ляпнула я, чувствуя невыносимое облегчение от того, что меня, похоже, никто не собирается увольнять. «Простите», — торжественно повторил Кашнов и покаянно склонил голову. «Я повёл себя неподобающе. Накричал на вас. Поставил в неловкое положение. Поверьте, мне очень стыдно. Обычно я так себя не веду». «Да ладно». Я смущенно засуетилась, подняла глаза и наткнулась на жадный взгляд золотисто-карих глаз, казавшийся чужеродным на этом вежливо виноватом лице. Кашнов был безукоризненно сдержан, очень правильно рассыпался в извинениях, а сам при этом смотрел на меня, как умирающий от жажды мог бы смотреть на воду. «Спасибо, что извинились». Я отвела глаза, потому что выдерживать такой взгляд было почти невозможно. «Наверное, я тоже виновата. Пришла к вам на лекцию без разрешения». Кашнов удивлённо поднял бровь, но тут же принуждённо рассмеялся коротким сухим смешком. «О, вы подумали, что... Нет, дело не в этом, я просто...» Кашнов на мгновение запнулся, а потом уверенно продолжил. «Просто принял вас за одну журналистку, которая постоянно за мной гоняется и пытается раскопать мою личную жизнь. Поэтому так разозлился. Но теперь я понял свою ошибку и вижу, что вы очень милая, приятная девушка. Игорю повезло с таким секретарём». «Она умница», — закивал Игорь Викторович, глядя на меня с отеческой гордостью. Это настораживало. Неужели не будет никаких выговоров за то, что я тайком пробралась на лекцию к знаменитости и вдобавок умудрилась расстроить важного гостя? Что-то не похоже на моего начальника. «Давайте по-нормальному познакомимся. Я Макс». Кашнов протянул мне руку и открыто, как-то по-мальчишески улыбнулся, сразу став в 100 раз симпатичнее. Жёсткие, суровые черты лица словно осветились внутренним светом. Золотые глаза засияли, и сразу стало заметно, какие у него чёткие, красиво обрисованные губы. А ещё ямочка на правой щеке. Кажется, я начала понимать, почему Олечка на него слюни пускала. Когда он не рычит, то очень даже ничего. Хоть и не в моём вкусе, конечно. Никогда не западала на папиков. «А по отчеству?» — невинно уточнила я, пожимая протянутую руку. Моя ладошка просто потерялась в его ладони, большой, горячей и твёрдой. Это было странное, но довольно приятное ощущение. «Владимирович», — с едва заметным неудовольствием ответил он. «Но вы можете». «Очень приятно, Максим Владимирович. А меня зовут Лика». Он почему-то продолжал удерживать мои пальцы. Правда, как только я чуть потянула руку на себя, он тут же её отпустил. Но сам факт мне не очень понравился. Плюс я не понимала, почему он вообще возле меня топчется. Настолько совесть замучила. Ой, ни за что не поверю. «А давайте я приглашу вас на кофе, Лика». Доверительно проговорил он, наклонившись ко мне чуть ниже. «В качестве извинения. Заодно что-нибудь расскажу о своей работе. Раз вы пришли меня послушать, значит, вам это интересно?» Я аж рот приоткрыла. Во-первых, от того, как изящно опытный Максим Владимирович разводил меня на свидание, а во-вторых, от того, что ему в принципе пришло это в голову. Нафиг я ему сдалась? На телевидении что, кончились молодые девочки, согласные переспать с влиятельным продюсером? Не верю. Даже если там он всех уже перетрахал, пусть вернется в нашу группу, где читал лекцию, и кинет клич. К нему сразу очередь выстроится. В общем, благодарю вас, Максим Владимирович, но секс вам придется поискать в другом месте. Тем более, что я вас до сих пор немного побаиваюсь. Лика, так что, вы согласны? Нет, спасибо. Мило улыбнулась я. Вы уже извинились на словах, мне этого достаточно. А теперь простите, я вернусь к работе. У меня дел очень много. Лика! Вдруг с угрозой в голосе проговорил декан, который все это время стоял и внимательно нас слушал. «Ты мне тут, Игорь, не надо!» Бросил ему с досадой Максим Владимирович и отвернулся от меня. «Лучше скажи, как я теперь домой добираться должен после твоего коньяка. Я ж совсем забыл, что на машине». «Без водителя?» «Без. Может, у тебя есть кто-нибудь, кто меня отвезти сможет? Аспирант или ассистент? Я денег на такси обратно дам. Ну и так заплачу». «Так Лика же!» Радостно вскрикнул декан и указал на меня. «Она замечательный водитель. Даже в такси работала. И меня недавно домой отвозила, когда я сам не мог за руль сесть». Я заскрипела зубами. «Вот вы сука, Игорь Викторович! Я вам тогда, между прочим, по доброте душевной помогла, а вы меня сейчас вместо благодарности так явно подкладываете под своего друга. Что ж, противно!» «Игорь Викторович, но у меня работы много. Почему-то это не помешало тебе сбежать на лекцию к первому курсу?» Отбрил меня он. «Так что отвезешь Максима Владимировича и без разговоров. Это мое личное распоряжение, понятно?» Никакого следа от пьяной расслабленности в моем начальнике не осталось. Он смотрел на меня властно и жестко, а в глазах ясно читалось. «Пиздец мне, если не соглашусь». «Игорь, оставь ее в покое», приказал вдруг Кашнов. «Видишь же, девочка так и не простила меня за сегодняшнее, и моя компания ей неприятна». «Нет, что вы!» запротестовала я. «Это уж как-то слишком он загнул». «А если нет, то тогда помогите мне, Лика». Проникновенно попросил меня Кашнов. Золотистые глаза смотрели серьезно и внимательно. «Пожалуйста». «Чёрт! Кажется, варианта отказаться у меня уже просто нет». «Хорошо», — буркнула я. «Подождите, я только переобуюсь». «И вещи возьми, Лика», — с теплой отеческой улыбкой посоветовал Игорь Викторович. «Отвезешь нашего гостя, и все. Твой рабочий день на сегодня закончен». На парковке, увидев, к какой тачке подходит Кашнов, я тут же встала на упор. «Вы с ума сошли, да? Я не поведу эту машину». «А что с ней не так?» Удивился он с почти отеческой гордостью, проводя рукой по блестящему боку глянцевой зеленой тачки, которая на нашей парковке смотрелась как фламинго в сельском курятнике. «С ней все не так», — мрачно сообщила я. «Начиная с того, что это Audi RS8 этого года выпуска и заканчивая тем, что она стоит как крыло самолета. Если что-то с ней случится, я с вами не расплачусь, даже если продам себя по частям на органы». «А почему с ней что-то должно случиться?» Прищурился Кашнов. В его взгляде промелькнул интерес. «Не такой, как до этого, а... человеческий, что ли? Как будто ему вдруг стало любопытно». «Игорь же говорил, что ты хороший водитель». «Впрочем, о чем я говорю? Когда бы столь юная леди научилась хорошо водить?» Так и думал, что он приврал. «Вот не надо тут!» Спылила я. «Меня, между прочим, папа с 14 лет учил водить». «Учил, но так и не научил?» Усмехнулся он. Внутри меня все вскипело и забурлило. «Ключи!» Рявкнула я, требовательно протягивая к нему руку. «Меня нельзя брать на слабо. У меня сразу падает планка, и я с радостным похуй пляшем несусь в очередную авантюру. Вот как сейчас. Кашнов с неожиданно довольным видом достал из заднего кармана увесистый ключ зажигания с эмблемой из 4 колец и положил его на мою ладонь. Ключ был теплым, нагревшимся от его тела. И это меня чуть смутило, как будто в этом присутствовала какая-то интимность, которой между нами не было и не могло быть. Я нажала на кнопку разблокировки и не смогла сдержать восторга, когда эта огромная, красивущая машина приветственно мигнула мне фарами. Дверь себе я открыла сама, недовольно зыркнув на Кашнова, когда он попытался мне помочь, села в кожаное кресло и с неожиданной робостью огляделась. Ох, какое же тут все, как в космическом корабле. И пахнет так вкусно. На чем училась водить? С интересом спросил Кашнов, усаживаясь рядом со мной. «На Ниве», — буркнула я. Он уважительно присвистнул. «Механика? А сами как думаете? Автомат водила?» «Я в такси работала, там все автоматы были. И хватит меня проверять, я же сказала, что справлюсь. Значит, справлюсь». «Чш, не кипятись», — примирительно улыбнулся Кашнов и даже приподнял обе ладони, как бы показывая, что сдается. «Знаю, что справишься. Разреши, я тебе просто покажу, что тут и как. Просто чтобы сэкономить время». «Да, конечно. Простите. Мне стало немного стыдно за то, что я себя так веду. Огрызаюсь, отвечаю дерзко. И вообще демонстрирую манеры помоечной кошки, а не секретаря уважаемого вуза. Но в свое оправдание могу сказать, что этот, блин, продюсер сам меня провоцирует. Говорит вроде бы серьезно, а в золотых глазах мерцает едва уловимая насмешка. И это так бесит, что просто не передать. Кстати, объяснил он все очень четко и быстро, и как минимум за это я Кашнову была благодарна. Готова? Готова. Тогда поехали, Лика. Неожиданно подмигнул мне Кашнов, и я нажала на педальку. И вот это простое движение разделило мою жизнь на до и после. Потому что после того, как человек вел такую машину, он уже никогда не будет прежним. Эта тачка была как дикий зверь, укрощенный и спрятанный под капот. Она рычала, но слушалась каждого поворота руля. И я просто влюбилась. Я забыла, что рядом со мной сидит Кашнов, слушая его голос чисто как навигатор. «Поверни направо, а здесь с кольца второй съезд». Я забыла, что планировала ехать медленно и печально, как пожилая тетушка за покупками. Я забыла обо всем. Осталась только дорога, только эта восхитительная машина и дичайшее сожаление, что я не могу дать этой крошке столько свободы, сколько она заслуживает. «Вау!» — бормотала я себе под нос. «Офигеть! Просто офигеть! Так вот ты какой, восьмиступенчатый автомат и полный привод! И адаптивная пневмоподвеска у нас тут, да? Детка, ты просто космос! Нет, нет, не разгоняемся, соблюдаем скоростной режим. Хотя тебе хочется, вижу, но нельзя. Ох, бог мой, как ты входишь в повороты! Охренеть!» Вот тут сворачиваем и едем туда, где шлагбаум. Влез в наш интим с машиной Кашнов. «Ага. Мне аж плакать захотелось от того, что наша поездка почти закончилась. Быстро. Слишком быстро. Что ж, зато будет о чем вспомнить в конце жизни, потому что вряд ли я когда-то еще смогу поводить такую машину». Шлагбаум открылся, как только я к нему подъехала, и осталось только поставить тачку на ее парковочное место. Вот тут, среди соседей, она, конечно, смотрелась как дома. Такого буйства немецкого автопрома, как на этой парковке, я давно не видела. «Тебе понравилось, Лика?» Кашнов без всякого стеснения разглядывал меня. В уголках его темных, чувственно очерченных губ пряталась улыбка. «Очень». Вздохнула я, не удержалась и ласково погладила руль. «Это в 100 раз лучше, чем секс». И только услышав раскатистый низкий смех Кашнова, я сообразила, что ляпнула. «Чёрт!» — покраснела я. «Простите, я не это хотела. Я имела в виду... Да хватит вам смеяться!» «Не могу», — честно признался он. «Ты такая забавная». Тоже мне нашли клоуна. Пробурчала я, пытаясь скрыть смущение. И вообще, почему он мне тыкает? В институте на «вы» говорил. Все было так чинно и благородно. А тут как-то резко дистанция сократилась. Не нравится мне это. «Ладно, Максим Владимирович, мне пора», — резко сказала я и потянулась за своим рюкзаком, который валялся на заднем сиденье. «До дома я вас доставила, дальше сами». «Макс». Вдруг перебил он меня настойчиво. «Говори мне, Макс. У меня изжога начинается, когда я слышу от тебя, Максим Владимирович. Так ко мне только в банке обращаются и в налоговой». Я вздохнула. «Как бы ему объяснить, а?» «Знаете, у моей соседки из квартиры напротив есть сын-подросток. Забавный такой, длинный, лохматый, и чёлка зелёным выкрашена». «И что?» Явно не понял Кашнов. «Так вот он как раз Макс», — терпеливо объяснила я. «А вы уж, простите, тянете не на Макса, а на Максима Владимировича. Как минимум для меня». Мои слова явно ему не понравились. Породистые ноздри моментально раздулись, и губы сжались в жёсткую линию. Ну и ладно, зато я чётко обозначила границу между нами, потому что этот Кашнов то и дело пытается её стереть. По неясным мне причинам. «Тогда хотя бы просто Максим», — процедил он. «Без отчества». «Хорошо», — пожала плечами я. «И на ты». «На вы». «Почему?» «Потому что вы меня старше, выше по иерархии и всё такое. И, кстати, мы всё равно с вами больше не увидимся, так что этот разговор не имеет большого смысла». «Ну зачем же так категорично?» — усмехнулся Кашнов. «Почему бы нам и не встретиться ещё раз? Я вот очень даже не против». И всё это сказал, не отрывая от меня глаз. Он вообще всё время на меня смотрел, причём так, как никто до этого. Удивлённо, восхищённо, с благоговейным любованием и одновременно с какой-то тоской и голодом. Чёрт, к такому взгляду невозможно было привыкнуть. Он продирал до костей, и я не могу сказать, что это было приятным чувством. Мне было страшно. И вместе с тем интересно. Сразу хотелось сигануть в эту пропасть и проверить, действительно ли она так глубока и опасна, как кажется. Я ведь та ещё адреналинщица. «Давайте закончим этот разговор, пожалуйста», — почти жалобно попросила я. Адреналин адреналином, но мой чудо, сохранившийся здравый смысл, сейчас бегал туда-сюда, заламывал коротенькие ручки и вопил. «Алярма! Алярма! Лика, у нас жопа по курсу! Полная жопа! Срочно тормозим и валим отсюда! Чую, нас ждёт какой-то пиздец! Пиздец! А-а-а!» «Почему ты хочешь закончить?» — спокойно спросил Кашнов, перекрыв своим уверенным низким голосом все вопли в моей голове. «Я тебе не нравлюсь?» «Да, то есть, нет. В смысле, не в этом дело, просто мне уже пора на работу». «Тебе же не надо сегодня на работу. Игорь отпустил тебя». «Бля, а такой хороший предлог был». «Ладно, попробуем так. С открытым, так сказать, забралом. Максим Вла... Тьфу, Максим, вы... Вот что вам от меня надо? Только честно. Планируете позвать меня в ваш пентхаус, чтобы показать свою грандиозную коллекцию виниловых пластинок? Так я вам сразу скажу, что мне такое неинтересно. Простите за прямоту». «Неинтересны виниловые пластинки?» — хмыкнул он с непередаваемой иронией. «Неинтересно то, что на самом деле показывают вместо этих пластинок», — парировала я. И Кашнов вдруг опять громко и искренне рассмеялся. Я против воли зачарованно прилипла к нему взглядом. Как же ему шёл смех. Лицо сразу оживало, казалось проще и моложе, а глаза искрились весельем. «Нет, Лика», — отсмеявшись, сказал он. И это вдруг прозвучало очень убедительно. «Никаких пластинок, никаких грязных намёков и гнусных поползновений. Даю тебе честное слово». Я недоверчиво молчала. «Раз уж ты хочешь откровенности, то вот она. Секс — это не то, ради чего я стал бы за кем-то бегать». «Нет необходимости. Сами предложат и сами всё дадут». Не удержалась я от шпильки. Приятно поговорить с начитанным человеком. Улыбнулся он. Не совсем так, но... Что, неужели никогда не брали кого-то в кино через постель? Округлила я глаза в притворном ужасе. А как же все эти истории про продюсеров? Лика! Он вдруг смешно фыркнул. Точно огромный кот. Поверь, жаждущих попасть куда-то через постель продюсера гораздо больше, чем пропускная способность этой самой постели. И уж точно больше, чем желание самого продюсера. Теперь уже рассмеялась я. Блин, а он клёвый. Хоть и старый. Ну как старый, не старый. Просто взрослый. Очень взрослый. Неподъемно взрослый. Тогда зачем я вам? Вы так и не ответили. Ты интересная. Кашнов ответил сразу, не раздумывая. Сначала мне просто хотелось загладить вину за ту некрасивую ситуацию. А сейчас есть огромное желание узнать тебя поближе. Понять, что ты за человек. Обычный человек. Пожала я плечами. Мне было неловко. Выглядело это все так, как будто я приписала Кашнову сексуальный интерес к своей персоне, а его там на самом деле не оказалось. Не то, что вы. Я тоже обычный. Возразил он. Ой, вот не надо этого кокетства. Вы креативный продюсер самого успешного в стране канала. У вас тачка за 10 лямов. И дом в элитном комплексе на берегу реки. Вы совершенно точно необычный человек. Смиритесь с этим. Попытаюсь. Серьезно кивнул он и пытливо на меня глянул. А ты, Лика, кто ты? Несостоявшаяся актриса, несостоявшаяся студентка продюсерского факультета, бывший бармен, таксист и няня. Отрапортовала я. В настоящем секретарша. Достаточно полный ответ. «Сколько же тебе лет, что ты все это успела?» Слегка приподнял бровь Кашнов. «Выглядишь, уж прости, лет на 18». «Мне 20. Просто я дважды, а нет, уже трижды не поступила. Так что эти годы были довольно увлекательными». «Не просто было?» «Ну, вообще-то да». «А родители не помогали?» «Немного. У меня просто только папа, и он не в Москве живет. Кашнов так смотрел и слушал, будто ему и правда было интересно, и от этого непривычно теплело внутри, где-то под ребрами. Кажется, спроси он у меня сейчас хоть что, даже самое личное, я бы ответила, не задумываясь. Но вместо этого он совершил тактическую ошибку. «Лика, тут рядом кофейня есть. Давай я угощу тебя кофе, и там как раз нормально поговорить можно будет». «Нет». Мысль о кофе вернула меня в реальность. К моему здравому смыслу, а он буквально на коленях умолял меня ехать домой. И как можно быстрее. «Простите, но я не считаю это правильным и нужным, и...» Короче, я поехала домой. Я выскочила из машины, но Кашнов каким-то образом оказался быстрее и отрезал мне путь к отступлению. «Подожди, я тебе хотя бы такси вызову, и деньги...» «Никаких денег», — замотала я головой. «Считайте, вы расплатились тем, что дали своей тачкой порулить». «Упрямая», — пробормотал Кашнов, но не стал возражать. Спросил у меня адрес, забил в приложение и вызвал мне какое-то понтовое такси, где водитель был одет лучше меня. «До свидания, Максим Владимирович». «Максим». «Да, Максим». «До свидания, Лика». Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в его глаза. Кашнов все же был прилично выше меня и сложен, ну отлично сложен, надо признать. Да и выглядел, конечно, на высший бал. Мощный, смуглый, темноволосый и золотоглазый. Почему же тогда я отказываюсь от его внимания? Потому что все это странно. Очень странно. А я не люблю, когда чего-то не понимаю. Меня это безумно напрягает. Да и нет у нас ничего общего, так что... Я ехала в удобной машине к себе домой и изо всех сил надеялась, что больше никогда не увижусь с Максимом, не называя меня Владимировичем Кашновым. Но моя мерзко хихикающая интуиция шептала мне совершенно противоположное.